твоей, дитя звезды далекой, где правит Бог жестокий. Ты так хотела встретить любовь среди людей. Пригласи меня на звездное свидание, напои меня вином очарования. Расскажи, куда вьется Млечный Путь, плывем туда мы когда-нибудь. Пригласи меня на звездное свидание, обреки меня на вечное скитание. На земле и в небе грустно без любви, я к тебе приду, только позови. Расскажи, куда вьется Млечный Путь, уплывем с тобой.